И как могла бы Вера даже перед матерью раскрыть все, что она перечувствовала, став женщиной? Где взяла бы она для этого слова и выражения? Помимо глубокого чувства стыдливости, не допускавшего откровенности, она инстинктом догадывалась, что Надежда Васильевна ее не поймет. Поймет ли житель юга, бронзовый от солнца, привычный к гулу моря, к черным звездным ночам и ласке южного ветра, того, кто занесен снежными сугробами, кто, греясь у огня, слушает вой метели в степи? Эти печальные картины не скажут ему ничего. Вера всегда думала образами, символами, она была бессознательным художником. Но жизнь не дала ей развить эту способность. Когда она сравнивала свое бледное прозябание с многоликой, многогранной жизнью матери, эта жизнь артистки казалась Вере пышным алым цветком на куртине, залитой солнцем, предметом забот и внимания. А ее собственная жизнь походила на полевой цветок, робко поднявшийся у края большой дороги и безжалостно смятый ногой прохожего. В первые месяцы своего супружества барон старался преодолеть себелюбивые привычки холостяка. Очень редко ходил в клуб, и то с женою. Но так как жить без преферанса он не мог, не имея кроме карт никаких интересов, то он беспрестанно ходил в гости с женою к товарищам или звал их к себе. В те вечера, когда они оставались дома, Вера старалась быть приятной мужу. Она прекрасно читала и предложила ему послушать «Записки охотника». Эту книгу, издание 1852 года, подарил ей Лучинин. Он всегда дарил ей цветы и книги. «Вот отлично!» — обрадовался барон, никогда не слыхавший о Тургеневе. «Почитай, Верочка, а я покурю». Он глубоко уселся у огня в любимом кресле, закурил трубку и через 10 минут сладко спал. В другой раз, услыхав из кабинета, что Вера поет в гостиной, он вышел и прислушался. «Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей», пела она высоким бесстрастным голосом женщины, в которой пол еще не проснулся. Ему было приятно, что у него такая одаренная жена. Нет ни у кого в полку такой женушки. Он нежно поцеловал ее в голову, когда она кончила. «Ну еще что-нибудь спой. Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Люблю такие песни, Верочка». Она спела и это, и много русских песен и романсов Варламова, Алябьева, Рубини, Гурилева. У нее была целая библиотека рукописных нот. Кто-нибудь случайно привозил из столицы новый романс, он переходил из рук в руки, и барышни переписывали его в бархатные альбомы. У Веры был прекрасный, четкий и твердый почерк, и ноты ее напоминали печатные. Все, за что она бралась, она делала превосходно. Она пела почти час, оглянулась, муж ответил ей остановившимся, остеклевшим взглядом. Он устал, и трубка его погасла. Вера встала и закрыла крышку фортепиано.